Глава 68. Пока Джо читал, Жак заглянул ему через плечо. Он заметил перемену в поведении Джо. «Что-то случилось?» Джо мгновение помедлил, потом кивнул и отложил телефон. «Меня, оказывается, дожидалось другое сообщение от одной женщины из совета директоров Дерейл Энтерпрайзес. Совет просит меня вернуться в Штаты и выступить на одном из форумов для руководителей через 2 недели. И что вы думаете? Ну, в каком-то смысле, это даже не сюрприз. Я постоянно такими делами занимаюсь. Однако мне кажется, сейчас дело не только в этом. Найдется, пожалуй, не меньше полудесятка людей, которые вполне могли бы взять это выступление на себя, и которым не нужно для этого никуда ехать. Но они все же попросили меня. Почему бы это? Думаю, это своего рода испытание. Им нужен ответ насчет этой должности, о которой я уже говорил вам. Кто-то должен занять место Томаса», — Джо немного помолчал. «Думаю, они хотят убедиться, что я...» — он замешкался. «Нормален?» — подсказал Жак. Джо кивнул. «Да, нормален. А вы когда-нибудь были нормальным?» — с улыбкой уточнил Жак. Джо улыбнулся в ответ. Такого же шутливого вопроса можно было ожидать от Томаса. И, возможно, примерно такими репликами обменивались Жак с Клодом. «Никогда», — твердо ответил он. «И что будете делать?» — хмыкнув, спросил Жак. Джо немного подумал. «Не знаю». Еще пару минут мужчины сидели молча. «Знаете, Джо, одна из самых важных вещей, которые я узнал о руководстве, это что руководитель не всегда обязан знать», — проговорил Жак. «Что вы имеете в виду?» «По молодости я думал, что руководитель — это тот, кто знает все. Потому-то он и руководитель. Я начал играть в хоккей, когда мне было 4 года. А когда ребенок играет в хоккей, тренер для него — это руководитель. Он тот, кто дает все инструкции и говорит своим подопечным, что они должны делать. Поэтому поневоле начинаешь думать, что руководитель знает все, но это неправда. Я готов спорить, если бы вы вспомнили всех замечательных руководителей, с которыми имели дело, то поняли бы, что они тоже не все знают. По-настоящему замечательные и самые успешные руководители знают, что не обязаны все знать. А еще они знают, что не могут быть теми, кто все делает. Им просто нужно выполнять свою часть работы и дать возможность окружающим делать то же самое». Жак помолчал. «Именно так добиваются успеха руководители». Еще некоторое время они ехали в молчании. Потом Жак бросил взгляд на Джо. «Как бы там ни было, Джо, если вы решите согласиться на эту работу, думаю, вы будете прекрасным руководителем. И если вы перестанете напрягаться и просто будете делать то, что делаете хорошо, и дадите возможность другим делать то, что они делают хорошо, вы еще получите массу удовольствия».